Глава 10. Я была права, предполагая, что Роберт проверяет мои звонки. Он подтвердил это во время ужина, невзирая на присутствие нашего сына. У Войтека на этот раз не было домашнего задания, и он все свое внимание делил между нами и наггетсами, приготовленными во фритюре. Он объедался бы ими постоянно, но Роберт готовил их лишь по большим праздникам. Муж внимательно смотрел на меня с того момента, как мы уселись за стол. Для постороннего наблюдателя это, возможно, выглядело бы не угрожающе, а так, словно шеф-повар пытливо приглядывается, стремясь понять, нравится ли приготовленная им еда присутствующим. Однако для меня этот взгляд был предвестником очередной бессонной ночи. «Похоже, ты недавно разговаривала с Клизой?» — как бы мимоходом спросил Роберт. Этого мне хватило, чтобы понять. Он засек наш разговор. В душе я поблагодарила саму себя, что проявила осторожность. Если б не это, рано или поздно я решилась бы на звонок Вернеру. И теперь имела бы гораздо больше проблем. «Несмотря на то, что она у нас уже не работает», — с укором добавил муж. Я кивнула, показывая, что данная тема несущественна. Подружились? Не стремилась к этому. «Тогда зачем столько звонков?» «Я говорила тебе, что мы немного помогаем глазуру». «Ах, да». Хотя в каждом нашем слове крылось второе дно, мы с мужем придерживались теплого, дружеского тона. Не знаю, удавалось ли нам благодаря этому обманывать собственного ребенка и поддерживать у него видимость того, что он живет в обычной счастливой семье. Была в этом некая неопределенность, но с другой стороны, все были удовлетворены. Со своей стороны, я тем самым проявляла жертвенность. Готова была снести значительно больше унижений, лишь бы только данная патология не отразилась на Войтеке. «Я проверил, что там с глазуром», — произнес Роберт. На мгновение я подняла на него взгляд. «Ты сказала, что ему угрожает муж женщины, для которой мы собирали компрометирующие материалы». Выражение «компрометирующие материалы» не отражало и самой малости того, что мы старались отыскать в делах такого типа, предшествующих разводам. То были нагромождения самой отвратительной грязи, которую нам удавалось наскрести. А вот в данном случае ее как раз оказалось немного. Эта наша клиентка вела более насыщенную внебрачную жизнь, чем обычно принято, хотя ее партнер тоже не был праведником. Правда, как всегда, находилась где-то посередине. Может, в нашем с Робертом случае было так же. Может, постепенно, позволяя ему все больше, я сама довела его до ситуации, в которой он сейчас пребывал. Я призывала себя не искать ответы на эти вопросы, особенно в данный момент, когда муж безотрывно смотрел на меня осуждающим взглядом. «Так говорила», — продолжал он, — «или я что-то путаю». «Нет, так и было». «Но глазура нет в городе». «Я проверил», — должен был добавить он, но не добавил. Это могло встревожить Войтека. «Мы решили, что будет лучше, если он уедет». «Куда?» «Не знаю». Этим занималась Клиза. Ступая по зыбкому песку вымысла, я двинулась в опасном направлении. После телефонного разговора с Йолой вроде придумала себе отговорку. Ничего более. Плохо и наспех спланированная ложь не могла обеспечить мою безопасность. Наоборот. «Я проверил также и мужа», — добавил Роберт. «И? Он не похож на мужика, способного навредить глазуру». Снова приличное выражение лица. Роберту оно удавалось так же хорошо, как и изрыгать грязные оскорбления за закрытыми дверями нашей спальни. «Что ж», — вымолвила я, стараясь сосредоточиться на еде. «Ты ведь понимаешь, каков глазур. Всего боится». «Не понимаю. Не знаю его. Это пугливый парень. А кроме того, с удовольствием узнал бы его поближе». «Да. Может, я почувствовал бы себя лучше, если б ты его пригласила?» Это было последнее, чего на самом деле желал Роберт. Теперь я уже поняла, что в каждом его слове скрыта угроза. Сохраняя видимость приличий, мы вели уже совсем иной разговор. «Не знаю, насколько хороша эта мысль», — ответила я. «В конце концов, мы ведь его уволили». «Может, ты и права. На этом все закончилось, по крайней мере, что касалось фасада ситуации. Когда через пару часов Войтек заснул, а я с книжкой лежала в постели, то поняла, что сейчас начнутся настоящие претензии. Приготовилась, как могла. Надела халат, который особенно нравился Роберту, брызнула его любимым парфюмом между бедер и грудей, уложила волосы так, как ему всегда нравилось, однако не обманывалась тем, что это подействует. Роберт вошел в спальню злой, треснул дверью, не боясь разбудить сына. Он был крепко выпивший, сильнее, чем обычно. Не знаю, сколько времени муж посвятил убеждению себя самого в том, что на этот раз переборет эмоции. Наверное, он действительно старался, но, похоже, чем больше пил, тем хуже ему становилось. Ни слова не говоря, Роберт сбросил одеяло на пол, а потом властным жестом также молча приказал мне поднять его. Я неуверенно встала и сделала шаг к стене. Мы находились по разные стороны кровати, как боксеры в ринге. Еще 2 или 3 года назад я в такой ситуации применила бы приемы, которые поначалу иногда помогали мне спастись. Однако с той поры прошло немало времени. На моем теле появлялось множество синяков, царапин, ссадин, и это убеждало меня в мнении, что я не должна делать ничего, что могло бы превратить Роберта в разъяренного зверя. Через минуту он прервал молчание. «Думаешь, блин, что можешь меня вот так запросто обмануть?» «Нет». «И считаешь, что можешь врать мне в глаза?» «Роберт, за кого ты меня принимаешь, а? За какого-то грёбаного идиота?» «Это не так. Я могла все отрицать. Могла попробовать приласкаться, могла умолять, осыпая его комплиментами и проявлениями любви, но единственным результатом стало бы лишь отдаление неизбежного. Ты, сука, изменяла мне!» «Никогда бы...» «С кем?» — рыкнул он, обходя кровать. «Никогда бы я тебе не изменила». Слова срывались с моих губ сами собой. Что с того, что я знала об их бесполезности? Падая в пропасть, человек старается ухватиться за что попало, хотя понимает, что усилия его напрасны. «Не удивлюсь, если б собиралась», — прервал он меня и засмеялся. «Но действительно, мать твою, как ты могла подумать, что от меня можно что-то скрыть? Совсем уже охуела! Теперь с этим покончено, понятно. Раз и навсегда запомни, что никогда не будешь иметь от меня секретов. Что каждого, даже саму себя, можешь обмануть, но не меня. Ты грёбаная потаскуха!» Я ожидала, что дальше последует пощечина. Обычно она наносилась не в полную силу, словно Роберт проверял, насколько может позволить себе бить меня. Потом постепенно распалялся. В эту ночь происходило иначе. Едва я сумела сориентироваться, как он пнул меня в колено, я с глухим стоном свалилась на пол и автоматически закрыла лицо. Роберт схватил меня за плечи и бросил на середину комнаты. Небрежно, как грузчики в аэропорту, перебрасывают багаж пассажиров. Сразу же подскочил ко мне и пнул по ребрам, а потом вдогонку в таз. Я не успела отреагировать, даже если б захотела что-то сказать или ухватить его за ногу, на это не хватило бы времени. Удары были быстрыми, выверенными, ошеломляющими. Роберт запрыгнул на меня и ударил ладонью по лицу. «Ах ты ж, блин!» Он лупил меня в течение очень долгого времени. Казалось, что не перестанет никогда. Это был один из тех случаев, когда он полностью терял над собой контроль. Обычно Роберт хоть немного, но следил за собой. В этом он был чем-то схож со мной, когда я пила, и знала, что если перепью, это повлечет за собой отказ от алкоголя вообще. Он тоже должен был сдерживаться. Старался не наносить мне повреждений, которые нельзя было бы замаскировать обычно. Роберт схватил меня руками за горло и сильно сжал. Я почувствовала, что не могу сделать вдох и глотнуть. «Как ты посмела!» Я пробовала что-то сказать, но безуспешно. «Вшивая сука, как ты посмела! После всего, что я для тебя сделал!» Казалось, что он сжимает руки еще крепче. Они были крепкими, как тиски, а я чувствовала себя хрупкой и беззащитной. Но все же начала обороняться. На него это подействовало так, как только и могло подействовать. Подлила масло в пылающий огонь бешенства. «Ты всегда стремишься все испортить. Не только мою жизнь, но жизнь всей нашей семьи. Обвинения следовали одно за другим. Он обвинял меня не только в своих неурядицах, но и в промахах Войтока, вообще во всем, что происходило вокруг. В такие минуты я была в его глазах источником вселенского зла. Меня поражала эта мысль, заставляла считать, что Роберт с легкостью может убрать меня из той среды, которую сам для себя и создавал. Стискивающие мне шею ладони убеждали в верности такого суждения. Я задыхалась, чувствуя себя все хуже. Никогда еще он не был столь близок к тому, чего я так боялась. Дело не в факте моего убийства. Нет. Иногда мне представлялось, что смерть — единственный способ вырваться из этого кошмара. Но ужасало понимание того, что будет с Войтоком, если меня не станет. Пугало, что тогда Роберт переключится на него. Может, не сразу, но в конце концов обязательно придет к этому. Я удвоила усилия, чтобы высвободиться, но это лишь усугубило ситуацию. Он сжимал пальцы все сильнее, тряся меня и что-то выкрикивая. Кровь переставала поступать в мой мозг, и значения отдельных слов уже становились непонятными. Когда я ощутила, что веки мои тяжелеют, Роберт несколько раз ударил меня головой об пол, словно таким немыслимым способом пытался привести в чувство. За мгновение до того, как я должна была потерять сознание, он убрал, наконец, руки с моей шеи. Время словно остановилось. Я в панике набрала в грудь воздуха и попыталась повернуться, но Роберт продолжал меня удерживать. Через мгновение он затряс головой, вскочил и выбежал из спальни. Глядя на открытые двери, я боялась увидеть на пороге сына. Боялась, что громкие звуки разбудили его, и он решил проверить, в чем дело. Однако никого не увидела. С облегчением выдохнула, словно то, что Войтек в очередной раз остался в неведении, было самым главным. Со стоном поднялась с пола. Все, что происходило позже, было обычной, но более интенсивной версией раскаяния Роберта. Он плакал дольше, чем всегда. Утверждал, что с раннего утра пойдет в полицию и донесет на себя. Попросит оформить документы на пребывание в Польше для работающих у него иностранцев. Обещаниям, заверениям и просьбам о прощении не было конца. Роберт отказался спать со мной. Твердил, что не заслуживает этого. Завернувшись в одеяло, сидел в зале. Еще почти час я слышала, как он чистит себя, шмыгает носом, матерится, потом, наконец, заснул. А я потихоньку пробралась наверх, в кабинет, включила компьютер и выслала код активации Вернеру. Я не знала, включен ли у него звук, находится ли он в городе и имеет ли доступ к интернету, ответит ли в такую пору на мой звонок. Дамиан появился меньше, чем через минуту. Когда я увидела IP-адрес и установила ему ник, почувствовала себя, как после хорошего глотка просека. Мне сделалось легче на сердце. «Дамиан, не спится. Кассандра, тяжелая ночь. Дамиан, не у тебя одной. Кассандра, узнал что-нибудь? Дамиан, даже больше, чем хотел узнать. И не уверен, что хочу знать больше». Я провела рукой по шее и почувствовала острую боль сбоку. «Кассандра». «Но это ты только говоришь так». «Дамиан, возможно, ты права». Через минуту я решилась. «Кассандра, чем я могу тебе помочь?» «Дамиан, пока ничем». Я с трудом проглотила слюну, но по иной причине, не связанной с действиями Роберта. Я осознала, почему спрашиваю это и что намереваюсь сделать. Я стремилась пересечь рубеж, от которого в последний момент повернула обратно. «Кассандра, в таком случае, может, ты поможешь мне?» «Дамиан, каким образом?» Я втянула носом воздух и несколько мгновений всматривалась в открытые двери кабинета. «Дамиан, ты здесь?» «Кассандра, да». «Дамиан, все в порядке?» «Кассандра, так себе. Но с твоей помощью все может измениться к лучшему». Я устремила взгляд на монитор и волнуясь ждала ответ. Наконец он пришел. «Дамиан, можешь на меня рассчитывать?» Это мне и было нужно. И вправду, ровно столько мне и нужно было, чтобы наконец-то решиться действовать. Вернер являлся единственным человеком, который мог мне помочь, будучи не местным жителем, не связанным с бизнесом и деньгами Роберта, анонимом, абсолютно незнакомым моему мужу человеком. К тому же он очутился вне закона и был готов на все. Рано или поздно Ему самому понадобится помощь. В худшем же случае он сочтет помощь мне частью сделки. С его помощью я осуществлю то, что давно уже должна была сделать. Освобожусь. Глава 11. От эмпатии я избавился много лет назад. Стал абсолютно равнодушен к человеческим нуждам и заботам, даже не заметив момент, когда такое произошло. Однако же согласился помочь Кассандре Рэймон. Согласился потому, что в этом для меня была большая выгода. До сих пор она интересовалась моим делом исключительно потому, что это было ее капризом. Капризом богатой дамочки. Может, даже своеобразным хобби. Теперь у меня появился шанс все изменить. Я не знал точно, что она будет вымогать у меня, но был уверен в одном. Чего бы она ни хотела, это станет для меня ценной валютой. Валютой, которой я воспользуюсь, отыскав Еву. Несомненно, помощь нам потребуется. Тот, кто стоял за ее исчезновением и тем, что происходило позже, имел в распоряжении гораздо большие средства, чем я. Появление союзницы в лице Кассандры Рэймон могло оказаться на вес золота. Прежде чем тронуться в дорогу, я поспал 2 часа. Мог бы покинуть Вроцлав сразу же, если б не ожидание ночного поезда. Не очень надеялся заснуть, но, видимо, организм устал больше, чем мне казалось. До острова Великопольского я доехал на Интерсити. Там пришлось несколько часов ждать. На вокзале, но до истечения назначенного Евой срока у меня еще оставалось достаточно времени. Дорога от острова до Витащиц на региональном поезде отняла 30 минут. Я был полностью уверен, что попал в нужное место. Ева сказала, что флешка найдется неподалеку от места, куда нас вытянул Блицер. Это могло означать несколько пунктов на карте Польши, но в данном случае речь шла об Ярыцине, а конкретно о рок-фестивале, который регулярно там проходил. Мы не очень охотно участвовали в каких-либо концертах, но один раз дали себя уговорить и не пожалели. Я сразу понял, что это удачное попадание. Так как связь с Foo Fighters была очевидной. Ева так и спланировала. Если все началось с концерта, то концертом и должно завершиться. К тому же она напомнила мне, что не дезертировала, не упала в обморок и промелькнула с нами, как люк с торпеда. Это укрепило мою убежденность в том, что речь идет об Ярцине, поскольку тогда выступали одновременно дезертир, обморок и люк с торпеда. Но основной целью было другое место, то, куда я не намеревался входить, то, которое являлось обязательным пунктом моей программы. Им могло быть только одно место. Перед концертом у нас с Блицером имелось немного свободного времени. Блицер быстро выяснил, что интересного можно найти в округе, обнаружив указатели, ведущие в музей «Звездных войн» и дворец «Витащицы». Я, конечно, тут же загорелся посетить их. Дарт Мол в масштабе 1:1. Огромный Джаджа Бинкс, которому можно было смотреть в глаза и трогать его. Насколько Ева терпеливо относилась к моему увлечению Человеком-пауком, настолько трудно было ей понять, что я нахожу в «Звездных войнах». Мне никогда не удавалось уговорить ее посмотреть «Новую надежду» более чем на несколько минут. С трилогией приквелов я даже не пытался это делать. А Абрамс потряс мировой кинематограф намного позже. Так что я понимал, куда должен направиться. Не знал лишь, что ждет меня в музее, и каким чудом оно может исчезнуть через 12 часов после прослушивания мною 2-й части оставленного Евой послания. Очередные сомнения появились сразу же после того, как я за 10 злотых купил билет и остановился перед миниатюрными копиями самолетов-штурмовиков, раздумывая, что дальше. Ко мне подошел мужчина в возрасте примерно 30 лет, с хорошо заметным шрамом под левым глазом, но на забияку он похож не был. Сначала я принял его за работника музея, но потом увидел, что он оглядывается вокруг с интересом, подобным моему. Кроме нас в музее никого не было, и это ничуть не выходило за рамки обычного. Я приглядывался к нему довольно долго. Наконец он заметил мое повышенное внимание к своей персоне и неуверенно спросил. «Что-то не так?» «Все нормально. Просто жду кое-кого. А скорее всего, как мне кажется...» Его взгляд стал еще более подозрительным. У меня, честно сказать, не было уверенности, что я действительно должен с кем-то встретиться. Но такое казалось мне логичным. Ведь как иначе Ева могла передать мне очередной файл? Я бы не рисковал, к примеру, прятать его в плаще Оби-Вана или еще в каком-либо месте, так как Ева вряд ли смогла бы определить, сколько времени мне потребуется для прибытия в Виташицы. Но, вероятно, она все-таки успела выслать кого-то для встречи со мной. Примерно через минуту у меня появилось интуитивное чувство, что стоящий рядом мужчина находится здесь именно потому, что его об этом попросила Ева. «Мне кажется, что я жду тебя», — сказал я. Прозвучало это как из уст сумасшедшего, но мне было все равно. Я смотрел на поведение мужчины. Выражение его лица не изменилось, и это могло означать что угодно. В моей голове мелькнула мысль, что ровно с тем же успехом я мог заговорить с кем-то из музейного персонала. Раз уж строю из себя идиота, то мог бы начать с этого. «Что ты имеешь в виду?» — спросил мужчина. Он не выглядел удивленным. Скорее производил впечатление человека, желающего удостовериться, что не ошибается. А может, мне виделось то, что хотелось? Получение очередной части записей являлось для меня настолько важным, что разум мог обманываться. Так или иначе, но выхода у меня не было, и терять мне было нечего. «То, что Ева передала через тебя, что-то для меня», — ответил я. «Что конкретно?» По моей шее побежали мурашки. Такой ответ однозначно подтверждал, что я не ошибаюсь. Повернувшись к мужчине, я снова уставился на него. «Допустим, флешку». «Уверен?» Я поднял брови, не в состоянии ответить. «Но прежде чем о чем-то спросить, ты должен знать, что передача тебе этой вещи — единственное, на что я согласился». «Понятно». «Ни на что большее не рассчитывай». Я кивнул. «Никаких вопросов, никакого сближения, ничего подобного. Мне ничего не известно, ясно?» «Ясно», — подтвердил я. Однако отпускать его никуда не собирался. Решил, что, как только он отдаст мне флешку, схвачу его и вытяну все, что хочу узнать. В голове лихорадочно роились вопросы. Кто он? Откуда знает Еву? Как узнал, что я буду здесь именно сейчас? Ответ на последний мне был вроде уже известен. Подключение флешки во Вроцлаве могло передать на другой диск какой-то сигнал. Флешка могла быть запрограммирована так, чтобы мой ноутбук выслал сигнал в определенную точку. Хватило бы правильного IP-адреса и ничего более. Мужчина передал мне очередную флешку. Крепко сжав ее в руке, как бесценную реликвию, я спросил его. «Откуда ты знаешь Еву?» Он молча отвернулся. Однако прежде чем бросился к выходу, я поймал его за локоть. Мужчина не удивился, будто был подготовлен Евой к тому, что я так просто не дам ему уйти. Упер в меня враждебный взгляд и глянул на мою руку. «Ведь предупреждал, никаких вопросов». «Насрать мне на то, что предупреждал», — ответил я, сильнее прихватывая руку мужчины. В его глазах появилась агрессия. Я решил, что он станет вырываться, но напрасно. Человек, передавший мне флешку, не шел на конфликт. Хотя в данную минуту это было бы понятно. «Пусти», — бросил он. Мне захотелось рассмеяться. Если он хоть немного в курсе моего дела, то должен понимать, что я не отпущу его, пока не получу ответы на свои вопросы. Возможно, насчет исчезновения Евы он ничего и не знает, но все равно может рассказать мне, кто он, откуда знает мою невесту и почему она доверилась ему до такой степени, что поручила передать мне флешку. Отстань, парень. О чем ты говоришь? Он пробовал вырваться, но я не давал ему это сделать. На ум пришло, что если между нами дойдет до рукопашной, то еще неизвестно, кто одержит верх. Мы оба не выглядели здоровяками, но у меня имелось одно мощное преимущество — отчаяние. — Ты что? — спросил мужчина, беспокойно озираясь. — Что за наезд? — Просто хочу знать, кто? — Ничего не знаю, понятно? — Что ты наверняка знаешь, иначе не был бы здесь. Я должен был только отдать тебе эту флешку, и все, да? А откуда узнал, когда я здесь появлюсь? Получил сообщение. Какое? От кого? Спросил я сквозь зубы. Каким образом? Ну! Что-то все-таки знаешь, отметил я про себя. Лишь теперь в его глазах проявилась затаенная тревога. Он огляделся и слегка приоткрыл рот, давая понять, что увидел кого-то у меня за спиной. Я наивно обернулся в несбыточной надежде, что сейчас увижу Еву. Надеялся, она спланировала все так, чтобы мы встретились с ней здесь и сейчас, и все окончилось бы. Вместо нее я увидел сотрудника музея, решительно направляющегося в нашу сторону, и только сейчас сообразил, что продолжаю крепко держать своего собеседника за локоть. Едва я предпринял безнадежную попытку объясниться, мужчина воспользовался моей заминкой и вырвался, сразу устремившись к выходу. Я было погнался за ним. «Минутку!» — произнес сотрудник музея, заступая мне дорогу. Посланец Евы обернулся на ходу и выбежал в коридор. Я не собирался объяснять служащему, что меня сейчас лучше пропустить, оттолкнул его и помчался за беглецом. Выскочил наружу, оглядываясь по сторонам. Посланец Евы уже достиг дворцовых ворот. Я бежал за ним, не будучи уверен, что догоню. Он выглядел еще худощавее меня, не был похож на спортсмена и вряд ли регулярно тренировался в беге, но находился, судя по всему, в лучшей форме, чем я. Я несся за ним в направлении небольшого сквера на противоположной стороне улицы, но в последний момент он свернул и пропал за одним полуразрушенным еще немецким домом. Очутившись за углом, я понял, что потерял его. Моя секундная задержка в музее оказалась на руку посланнику Евы, успевшему убежать достаточно далеко. Даже если б я его сейчас обнаружил, все равно уже не догнал бы. Согнувшись, я оперся руками о колени, стараясь отдышаться. Подумал, что, если б время от времени, вместо просмотра по телеку футбольных матчей, совершал короткие забеги, то тогда, может, и настиг бы скрывшегося от меня человека и узнал, кто он и почему помогает Еве. Они должны были хорошо знать друг друга, и она, очевидно, ему доверяла. Он был необычным курьером, которому заплатили за то, чтобы оказался в нужный час в нужном месте. И объединять Еву и ее посланника должны, скорее всего, близкие отношения. Иначе он не взялся бы за доставку сообщения. И, вероятно, предугадывал, что я попытаюсь вытянуть из него какие-нибудь сведения. Но как далеко я готов пойти на самом деле, мне и самому было невдомек. А может, стоит благодарить судьбу, что не знал? И довериться Еве, как поступал раньше? Тогда, когда мы были вместе. Я доверял ей настолько, что, как сейчас выяснилось, это доверие завело нас слишком далеко. Я жил с девушкой, скрывавшей от меня свою истинную жизнь, с девушкой, воспитанной в одной из тех криминальных семей, где вместо кастетов и дубинок носят вечерние туалеты и галстуки. Я закрыл глаза и на несколько мгновений замер. Потом отер пот со лба и выпрямился. Мне ничего не оставалось, кроме как снять где-нибудь комнату, засесть в ней с ноутбуком и прослушать сообщение, подготовленное Евой. Возможно, последнее. Выбора для размещения не имелось. Насколько я сориентировался, здесь было лишь одно место, где я мог бы провести ночь. Отель располагался во дворце, из которого я совсем недавно выбежал. Надеясь, что не натолкнусь на сотрудника музея, который видел меня и того мужчину вблизи, я направился к стойке регистрации. Заплатил чуть больше сотни за одноместный номер, в котором имелось все мне необходимое — ванна и Wi-Fi. Усевшись перед небольшим письменным столиком у стены, открыл ноутбук. Когда вставил флешку в USB-порт, раздался сигнал, уведомивший о поступившей СМС-ке. Но времени на Кассандру у меня сейчас не было. Она подождет. Я ввел тот самый пароль, открывший мне все другие двери, а потом посмотрел на файл AAC в папке. Ева назвала его «У гроба тех, кто свидетельствовал». «У гроба тех, кто свидетельствовал». Больше всего слез мы проливаем не над могилами тех, кого лучше узнали, а за тех, кто способствовал тому, чтобы мы лучше узнали самих себя. Тех, кто показал нам, кем мы являемся на самом деле. Потому так сильно не хватает нам музыкантов и писателей, когда они уходят. И те, и другие побуждают нас вглядеться в собственные души. И это отнюдь не касается лишь знаменитых и значимых людей. В моем случае это касалось родителей, несмотря на то, что у меня с ними вообще не было теплых отношений. Но с их смертью я познала саму себя, переоценила все, что было ими в меня заложено и являлось фундаментом моего существования. Может, за одним исключением — опорой, благодаря которой в моей жизни поддерживалось все другое, всегда был ты. Помни об этом, когда будешь оценивать мой выбор. Я же вспомнила это потому, что именно ты дал мне такую мощную основу, на которой я смогла устоять. По крайней мере, длительное время. После трагедии с моими родителями сразу стало ясно, что произошло на самом деле, хотя полиция и прокуратура ничего не сообщали. Это нормальное явление в ситуации, когда подходит к завершению расследования в отношении людей, подозреваемых в покушении на убийство. Однако я не только сама знала, что случилось, но и получила подтверждение от спецслужб. Со мной встретился Томаш Прокоцкий, молодой офицер, проводивший дознание, и рассказал правду. Он не оставил никаких сомнений в отношении тех, кто был замешан в деле. Приговор моим родителям вынес Кайман. Он понимал, что из-за отца потеряет все, причем свобода для него была не столь важна, он и в заключении продолжал бы свою деятельность при условии сохранения его организации. Но шанса на это у него не было. Мой отец знал очень много и имел документы, дающие основания для осуждения большинства членов преступной группировки. Документы исчезли сразу после гибели моих родителей. Отец с матерью вроде бы собирались перевозить их куда-то на автомобиле, который, как тебе известно, после удара загорелся. Но для Прокоцкого этот очевидный вздор не имел большого значения. Он догадывался, что есть еще кое-кто, прекрасно осведомленный обо всех материалах расследования. Кто-то, хорошо знакомый со всем, что касалось отмывания денег, организованного через черную бухгалтерию. Тот, кто мог свидетельствовать в суде и создать угрозу не только для Каймана, но и для его подельников. Этим кем-то была, конечно, я. Было также кое-что, о чем Прокоцкий не знал. Отец научил меня не только тому, где прятать сумки из фольги, но и где искать материалы, которые могут пригодиться мне в кризисной ситуации. Он сделал копии самых важных документов и обезопасил их. и передал мне все, что я должна была знать, если бы дело дошло до шантажа, похищения или иной попытки устрашения его и матери. Но следователь не предполагал, что Кайман пойдет дальше и решит устранить проблему самым простым способом. Томаш Прокоцкий приходил ко мне неоднократно. Он начал контактировать со мной еще при жизни родителей, стараясь убедить меня, что мои признания прольют свет на то, что содержалось в отцовских бумагах. Возможно, он знал о моих плохих отношениях с родителями и совместно с прокуратурой собирался выстроить альтернативную линию их обвинения. А может, просто понял, что хорошо иметь кого-нибудь в запасе. Так или иначе, но я постоянно отказывалась от сотрудничества с ним. Беспокоилась о нас с тобой, о нашем будущем. И все так же не хотела иметь ничего общего ни с отцом, ни со следствием, ни с преступным миром. Сколько раз Прокоцкий уговаривал меня, твердя, что благодаря этому прокурор сможет обратить на моих родителей более пристальное внимание. Была в том и слегка завуалированная угроза, что дело касается непосредственно меня. Однако я упиралась, утверждая, что ничего не знаю, и, наконец, однажды избавилась от него, пообещав пожаловаться его начальству о притеснении им невиновного человека. Сомневаюсь, что это как-то повлияло на него, но, по крайней мере, от меня он отстал. На какое-то время. Снова Прокоцкий активизировался после смерти родителей. Решил, видно, что все меняется, и я захочу заявить на тех, кто организовал ДТП. Но я сразу дала ему понять, ничего не меняется, так как я ничего не знаю. Через определенное время я убедила себя, что должна держаться как можно дальше от этого дела. Мне казалось, что поскольку родителей уже ничто не вернет к жизни, я не должна что-то делать. Я не думала ни о тех, кто мог бы разделить их судьбу, ни о тех, у кого Кайман и его люди отняли жизнь раньше. Они-то, как потом выяснилось, не испытывали ни малейших угрызений совести. Эксплуатировали в качестве проституток девушек из Украины, похищали детей, занимались рэкетом, уничтожали малый бизнес, разрушали семьи, то есть не брезговали ничем. Понадобилось весьма немного времени, чтобы я поняла, что могу все изменить. Смерть родителей действительно придала мне решимости изменить саму себя. Я менялась, но только внутренне. Ты не заметил ничего, поскольку я все тщательно скрывала под маской траура. Думала, если подловишь меня на глубоких размышлениях или беспокойстве без видимых причин, то воспримешь это как переживание по поводу гибели родителей. На самом деле я уже планировала, что и как сделаю. Однажды, вроде после сеанса иллюзиониста, почти все тебе рассказала. Мы тогда сидели в маске, пили пиво. Ты ел тост с цыпленком. Что заказала я сама, не помню. Мысли мои были далеко. Решение я уже приняла, но все время прикидывала, когда рассказать тебе обо всем, что я скрывала. Рано или поздно до этого дошло бы. Ведь я должна была стать не анонимным информатором, а свидетелем в суде. И не могла оставить тебя в неведении. Правда? Тем более, что ты никогда об этом не догадался бы. Ты наверняка сейчас недоумеваешь, как такое возможно. Почему я не рассказала, не рискнула в последнюю минуту? Все узнаешь. Пора для этого уже давно миновала, но я надеюсь, что еще не очень поздно. Когда я, наконец, встретилась с Прокоцким и заявила ему, что хочу помочь в разоблачении Каймана и его банды, все поменялось. Сначала полицейский думал, что я предоставлю ему серьезные, но неподтвержденные улики, что не смогу справиться с теми, кого обслуживал мой отец. Однако я заявила ему о наличии у меня реальных доказательств, копии всех документов, намеренно сожженных в родительской машине. Надо ли тебе говорить, что Прокоцкий был на седьмом небе от счастья? Он производил впечатление человека, принявшего участие в лотерее лишь за тем, чтобы доказать кому-то вздорность этого занятия, но внезапно выигравшего огромную сумму. Началась занудная подготовка к акту обвинения. Я передала Прокотскому все материалы, и они вместе с прокурором начали их изучать. Оба понимали, что напали на золотую жилу, куда более богатую, чем ожидалось. Материалы касались не только непосредственно организации Каймана, но и людей, которые время от времени с ней сотрудничали, не находясь в ее рядах. Следствие смогло раскрыть еще несколько преступных группировок. Теперь стало возможным осудить не только Каймана и его бандитов, но и начать уголовное преследование в отношении других преступников. Очень скоро выяснилось, что для меня это связано с большим риском. Все мы понимали, пройдет немного времени, и бандиты сориентируются, откуда взялось основание для их обвинения. Если б дело касалось лишь окружения Каймана, то проблем было бы гораздо меньше. Его люди попали за решетку и не могли реально угрожать мне, а в случае чего я могла рассчитывать на помощь полиции. Однако в такой ситуации ударная волна оказалась довольно большой. Появились уверенные и небезосновательные предположения, что кто-нибудь все-таки нападет на мой след. В довершении Прокотский предупредил, что мрачные типы из банды Каймана присутствовали на похоронах моих родителей, и что тогда кто-то приметил меня, тебя, Дамиан, тоже. Преступники не знали, были ли мы в курсе отцовских дел, но могли предполагать, что в определенной степени да. В течение некоторого времени за нами следовал хвост, но выводы, которые я делала, глядя на тебя, указывали на то, что в нем принимали участие и другие люди, также следившие за нами. В конце концов это прекратилось, но угроза, по словам Прокотского, не исчезла, и сейчас, по прошествии времени, надо признать верность его выводов. Никто не решился бы на повторение подобного дорожно-транспортного происшествия, вызвавшего серьезные подозрения. Но существовало немало иных способов заставить меня замолчать, и один из них — похищение. Дошло ли до этого? Нет. Но продолжается худшее. Мы, я и ты, по-прежнему находимся под угрозой. Прокотский тоже считает, что даже по истечении 10 лет опасность для нас остается реальной. Меня пытаются найти через тебя. Поэтому ключевым моментом в том, чтобы меня не обнаружили, является твоя осторожность. Ты должен находиться в движении, тигр. Я размещаю записи в разных местах не для того, чтобы создавать тебе трудности. Наоборот, таким образом я забочусь о тебе. Ведь удачный побег обусловливается перемещением по тем местам, на которые никто обычно не думает. Благодаря этому никто не знает, где тебя искать. Никто, кроме меня. Очередная запись будет последней. Обещаю. Прослушав ее, ты узнаешь, что со мной произошло. Она ждет тебя в другом месте и также по истечении 12 часов исчезнет. Надеюсь, что ты это понимаешь. Если б я не написала тебе о смене места пребывания, ты никогда этого не сделал бы. Искал бы меня, а может, поселился бы где-нибудь, где, по твоему мнению, безопасно. Могу тебе сказать, что безопасно не было бы нигде. Опасность есть везде и всегда. И я не сомневаюсь, что кто-то, так или иначе, бросится по твоему следу. Доверься мне в последний раз и поезжай туда, куда мы с тобой не добрались. Когда запись закончилась, я, задержав дыхание, сидел какое-то время неподвижно и только почти через минуту со свистом выдохнул. Ничего больше Ева не сказала. Ее наказ прозвучал весьма лаконично. «Езжай туда, куда мы с тобой не добрались». Штука в том, что я понятия не имел, что она имела в виду. Глава 12. На этот раз мне надо было вооружиться терпением. После того, как выслала Вернеру первую смс-ку с кодом, ответа от него я так и не дождалась. Воспользовавшись отсутствием Роберта, повторила попытку часом позже. С утра муж уверял меня, что сделает все необходимое для того, чтобы подобное больше не повторилось. Что уже никогда больше. Он не поднимет на меня руку и сам добровольно обратится в полицию. Пришлось мне самой уговаривать его, чтобы не делал этого. Но все это я знала. Было лишь очередным спектаклем. Верила ли я ему? Конечно, нет. Когда-то было иначе, так как обстоятельства отличались от нынешних. К тому, что он делал со мной сейчас, пришло постепенно. Не взорвалось однажды, как незаряженный снаряд, а нарастало из года в год, приобретая все более опасную форму. Нужно было понимать знаки, различать их с самого начала. Но я была ослеплена любовью. Уже на первом свидании я поняла, что имею дело со сверхвнимательным мужчиной. Он постоянно справлялся, не подлить ли мне вина, придвигал и отодвигал стул, спрашивал, нравится ли мне блюдо, не хочу ли я чего-нибудь еще и все ли в порядке. Но на такие вещи обычно обращаешь мало внимания, поскольку они воспринимаются просто как должное. Потом появились первые симптомы. Роберт ходил со мной на все встречи со знакомыми и во время них всегда старался быть в центре внимания. Более того, он стремился контролировать разговоры, задавать им тон, навязывать темы. Если мы начинали дискутировать о предмете, неинтересном ему, он всегда находил способ перейти на другую, более близкую ему тему. Только он выбирал продукты, которые мы покупали в супермаркете. Только он решал, где мы проведем каникулы. Только он управлял автомобилем, не позволяя мне сесть за руль. Одним словом, контрол-фрик. К выводу, что Роберт зациклен на контроле, я пришла гораздо позже своих знакомых. Нередко получается, что чувства замыливают образ реальности. А я любила Роберта и не могла сопротивляться своему чувству. Именно знание этого дает мне полный комфорт. Благодаря ему я могу сама себе покаяться. Наконец, любовь — это наркотик. А если так, то люди соединяются в пары, чтобы быть неразлучными. Мое опьянение пропало уже давно. Фаза отвыкания закончилась тоже не один год тому назад. Теперь я попросту отсиживала срок за то, что когда-то совершила. Но не намерена была выносить это дальше. Через час после отправления смс-ки я вышла из кабинета. Боль ощущалась во всем теле. Преодоление каждой ступеньки требовало большого усилия. Я понимала, что, несмотря на шумные заверения Роберта, мониторинг по всему дому продолжается, а один из работников постоянно наблюдает за мной снаружи. Мой муж следил, нет ли у меня намерения и вправду донести на него в полицию. Я не планировала этого. Зато собиралась делать нечто куда более существенное. Ступая по лестнице, я послала работнику, бдившему снаружи, долгий ответный взгляд. Именно его назойливое присутствие хотела использовать как повод для своего затворничества в кабинете. Скажу Роберту, что тот приглядывался очень пристально и мог заметить следы побоев. К тому же, мол, я ощутила явный дискомфорт от его взглядов и захотела побыть одной. В любой другой день этого точно не хватило бы. После вчерашнего избиения каталог моих прав, однако, значительно расширился. Я выслала очередной код и вошла в речь. Ждала, раздумывая, почему Вернер не появляется. Самым простым объяснением было отсутствие у него доступа к интернету. Точно так же могло оказаться, что его настигли люди, от которых он ранее убежал. Через минуту я подумала еще об одной версии, беспокоящей меня сильнее всего. Дамиан мог понять, что не стоит мне помогать. Я могла всполошить его своей просьбой о поддержке. Может, он просчитал ситуацию и пришел к выводу, что в этом обмене услугами больше потеряет, чем найдет. Наконец он появился, и я с облегчением выдохнула. Некоторое время мы переписывались о несущественных вещах, как будто нам обоим была нужна разминка. И я заметила, что это уже стало традицией. А может, мы держали дистанцию по отношению к тому, что было действительно важно. Сейчас Дамиан молчал дольше, чем обычно. Касс. Жив. Вернер. Главное — уметь притворяться. Делать вид, что все хорошо. В душе я согласилась с ним. Он даже не понимал, что попал в самую суть. Вернер, настолько, что от кого-то я, видимо, в конце концов должен буду отречься. Касс, что ты имеешь в виду? Снова пауза. Вернер, есть пара вещей, о которых я хотел бы тебе рассказать. Касс, смелее. Он начал медленно и неуверенно, строчка за строчкой. Сообщил мне в этот раз, ничего не минуя, обо всем, с чем и с кем встретился в последнее время. Сначала я была увлечена, но потом моя увлеченность стала ослабевать. Постепенно Дамиан дал мне понять, почему в конце концов принял решение обо всем мне рассказать. Вернер, как видишь, у меня проблема. Касс, и даже не одна. Вернер, вдобавок только что я звонил тому бармену из Вроцлава. Я остановила взгляд на экране, задумавшись. Вернер, тому, которого не застал в Гудвине, и кому кто-то передал флешку. Касс, я поняла. Ответил. Вернер, ответил. Касс, почему это очередная проблема? Вернер, потому что он описал мне клиента, оставившего ему того паука. И описание подошло мужчине, которого я встретил в музее. Тот тоже имел заметный шрам под левым глазом. Ева и впрямь должна ему доверять. Я недоверчиво покачала головой. Касс, это ревность? Вернер, скорее беспокойство, видимо, она не имела особого выбора. Этот тип не произвел впечатления человека, на которого можно положиться. Касс, но своим присутствием он подтвердил, что Ева жива. Вернер, ты так считаешь? Касс, конечно, ты прав, предполагая, что они должны быть близки между собой. Иначе она никогда не доверилась бы ему до такой степени. Если б ее не стало, тот человек знал бы об этом и не продолжил бы свою миссию. Вернер, возможно, ты права. Касс, безусловно, права. Я забарабанила пальцами по столешнице письменного стола, оторвавшись на несколько мгновений от клавиатуры. Раздумывала, подходящий ли сейчас момент, чтобы окончательно развеять все сомнения. В конце концов, решила, что да. Касс, почему именно мне ты обо всем этом говоришь? Вернер, потому что ты вне подозрений. Касс, спасибочки. Вернер, в общем-то, это не комплимент, а лишь констатация факта. Все другие, кого я знаю, каким-то образом связаны с Евой, с городом или хотя бы с регионом. А не зная, кто мой противник, я не могу знать, и кого должен остерегаться, кроме тебя. Касс. Это прямо-таки вотум доверия. Вернер, возможно. Так или иначе, но мне нужна твоя помощь, а тебе моя. Несмотря на достаточно откровенное общение, я чувствовала, что он о чем-то умалчивает. Вернер, сначала мне надо догадаться, о каком месте упоминается в записи. Касс, как она это обозначила? Вернер, Касс, не имеешь ни малейшего понятия, что это? А Вернер, нет. Касс. А ты не думаешь, что речь идет о чем-то очевидном, о том, что сразу должно прийти тебе в голову? Вернер, не помогаешь, а давишь. Касс, сосредоточься. Вернер, неустанно пытаюсь это сделать. Касс, ладно, возможно, это не самый удачный подход. Попробуй подойти к проблеме без эмоций. Вернер, о, в этом я мастер. Это может помочь. Скорее всего, не помогло, поскольку Дамиан умолк, уставившись на мигающий курсор, я размышляла, это ли неподходящий момент для небольшого мозгового штурма. Касс. Ломался ли у вас когда-нибудь по дороге на отдых автомобиль или происходило что-то еще в подобном духе? Вернер. Нет. Касс. Может, из-за внезапно разыгравшейся бури у вас сорвалось восхождение на какой-то пик? Вернер. Тоже нет. Касс, а это может быть метафорой? Опять он с минуту ничего не писал в ответ, а потом... Вернер, кажется, я понимаю, что она имеет в виду. Касс, браво. Что? Вернер, о своем единственном увлечении, которое было приблизительно таким же сильным, как мое, Человеком-пауком. Касс, не совсем понимаю. Вернер, ей был очень интересен исторический период, связанный с началом заселения польских земель. Касс, правда? Вернер, У каждого есть свои пристрастия. Ее привлекало как раз это. Касс не представляла себе, что такое может быть. Впрочем, все нормально. И какая здесь связь? Вернер, когда мы были в Яроцине, Ева, пользуясь случаем, настаивала на посещении Бескупина. Касс, это вроде не так уж и близко. Вернер, если приехать в Великопольскую из-за поля, то замечу довольно близко. Мы тогда уже преодолели значительную часть дороги, а в Бескупине находится вся эта археологическая мешанина. Какое-то доисторическое поселение, раннепястовская деревня, хаты, мосты, оборонительные сооружения. А в сезон там проходят исторические реконструкции. Касс. В общем, она хотела поехать, но вы с Блицким на уговоры не поддались. Вернер, ни за что на свете. Впрочем, я пообещал ей когда-нибудь туда выбраться. Касс, и вы туда так и не попали? Вернер, точно. Я покивала, машинально потянулась за бокалом просекко и только сейчас обнаружила, что тот не наполнен. Впервые за долгое время, пожалуй, сколько себя помнила, у меня вылетело из головы, что надо налить себе любимого вина. Эта мысль вообще-то не должна была меня расстроить, но подействовала угнетающе. Я осознала, каким привычным стало для меня употребление алкоголя. Когда я в последний раз была трезвой? Нет, бессмысленно задумываться над этим. Не в моей ситуации. Мне необходимо любое средство, чтобы выдержать. Уже в ближайшее время с помощью Вернера я вырвусь из этого ада. Касс, в таком случае ты знаешь, куда должен отправиться за последней записью. Вернер. Да. Касс. Далеко добираться. Вернер. Без понятия. Я быстро зашла в Google карты и прописала путь по прямой даме, она отделяла от Бескупина почти 100 километров. Если бы он был на машине и поспешил, то мог бы оказаться на месте примерно за полтора часа. Поездом получится дольше. Вернер. Надеюсь, добравшись туда, получить все ответы. Касс. Уверен? Вернер. Абсолютно. Она мне это обещала. Я снова кивнула, будто он мог это видеть. Вернер. Вот тогда мне и понадобится твоя помощь. Касс. Ах, ах. Вернер. Что это означает? Касс. Что теперь я понимаю, для чего ты мне все это рассказываешь. Бескорыстие в этом столько же, сколько сладости в перчиках халапеньо. Вернер. Касс. Теперь ты ныряешь в неизвестность. Вернер. Можешь поверить мне на слово, что я сейчас улыбаюсь. Касс. В таком случае тебе ничто не мешает пользоваться смайликами вместо писанины. Вернер. Ну, не знаю. Мне это кажется здесь неуместным. Из-за этого черного экрана и мигающего курсора создается впечатление, что мы пользуемся каким-то текстовым коммуникатором, не имеющим функции кодирования BitchX. Касс. Не понимаю, о чем речь. Вернер. Неважно. Вернемся к тому, что в последний раз при разговоре мы договорились о бартере. Касс. Да, было такое. Я поняла, что самое время перейти к делу. Если Дамиан собирается мне помочь, я должна начать действовать. Вернер. О бескорыстии никакого разговора быть не может. Что-то на что-то. Касс. Почти око за око. Вернер. Почти. Касс. Итак, приступаем к работе, Верн. У тебя поблизости есть какой-нибудь банк? Вернер. В Виташицах. Ты шутишь? Я быстро справилась. Действительно ли там нет никаких банковских подразделений? Оказалось, что есть единственное отделение банка сотрудничества. Меня это не устраивало. Касс. В таком случае езжай до Яроцена. Там можешь выбрать одно из нескольких мест, открою счет и пришлешь мне все реквизиты. Вернер. Зачем тебе реквизиты? Касс. Для перечисления денег. Естественно. Он снова взял паузу, а я подумала, чего-чего, а денег он не ожидал. Я вносила значительно больше. Правда, в ином виде. Касс. Сделаем несколько перечислений. Купи машину в комиссионке, а после того, как получишь последнюю запись, приедешь в Приморье. Вернер. За тобой. Касс. За мной и моим сыном. Снова в течение нескольких минут от него не было ответа, затем Дамиан написал, что хочет, чтобы я рассказала ему больше. Так я и сделала. Глава 13. открытие счета не заняло много времени. Но я подумал, что мне он сейчас не очень-то и пригодится, поскольку надо было еще ждать пластиковую карту для банкомата. Однако, как сказала Кассандра, я должен был сделать это именно здесь, в Яроцине. Поэтому потребовалось замести следы. Преследовал меня кто-нибудь или нет? Я предполагал, что да. Если не полиция, то наверняка люди, о которых я надеялся разузнать больше из следующей записи Евы. В конце концов, я сделал так, как рекомендовала Касс, после чего подался в Бискупин. Я понимал, что следующая флешка в виде паука ждет меня в музее, но вычислить конкретное место, в котором Ева ее спрятала, было нелегко. Оно должно быть таким, чтобы я легко его вычислил. Проблема состояла в том, что мы сюда так и не добрались. Я упорно размышлял о том, что более всего могло ее здесь привлечь. Миновав деревянное ограждение и озираясь, я вошел на территорию археологического музея. В отдалении увидел группу молодых людей с гидом. Справа находился покрытый травой участок земли, обозначенный табличкой с выразительной надписью «Трясина». Может, поиски надо начать отсюда? Это было бы подходящей аналогией ситуации, в которой я находился. По выложенной досками стежке я двинулся дальше. Около часа кружил по музею, ища что-нибудь, что привлекло бы мое внимание и вызвало хоть какие-то чувства. Посетил раннепястовскую деревню, предположив, что именно этот исторический объект мог по определенным причинам вызвать у Евы особую заинтересованность. Потом вошел в музейный павильон. Если б мы приехали сюда после фестиваля, я испытал бы невообразимые муки. Я отнюдь не был почитателем музеев. В общем-то, меня заинтересовали только скелеты животных. Посуда, наряды и инструменты не зацепили даже в самой малой степени. Я понемногу начал утрачивать надежду, когда дошел до работника музея. Подумал, что не помешает потянуть его за язык. Парень был, можно сказать, почти удивлен, услышав мой вопрос. «Вы ищете что-то, связанное с пауками?» — переспросил он. «Угу», — утвердительно хмыкнул я. «Хотя бы что-то около того». «В каком смысле?» «Не знаю». Он глянул на меня, как на идиота, и для этого действительно было основание. «Это может быть паутина или...» Я повертел головой. «Есть у вас здесь что-нибудь такое?» «Связанное с пауками. Что-то я не...» «Неважно», — проговорил я и махнул рукой. Ничего не добившись, направился к очередным экспонатам. Лишь через минуту я заметил, что сотрудник сопровождает меня взглядом, причем кроме удивления от встречи с идиотом в его глазах было... еще что-то. Большее. «Почему вы об этом спросили?» — сказал он, приблизившись ко мне. «Потому что здесь для меня кое-что оставлено». «Флешка в виде паука». Я нервно вздрогнул. «Итак, Ева оставила мне здесь флешку». Представив себе, что кто-то нашел ее и забрал из места, в котором она ждала меня, я почувствовал, как по спине побежали мурашки. Долгим взглядом посмотрел на парня. «Да, речь идет о флешке», — подтвердил я. «Может, вы ее нашли?» Он кивнул и указал на один из макетов. С такого расстояния я не мог прочитать, что написано на указателе, но подумал, что это мне ни о чем не сказало бы. Хотя должно было. Ева пыталась сориентировать меня именно на эту миниатюру. «Мы нашли ее во временной выставке на тему...» «Меньше подробностей», — прервал я, осознавая, что Ева излишне доверилась моей памяти. Я даже не помнил, какая тематика ее интересовала больше всего. Когда-то, вероятно, она говорила мне об этом, но я не уделил ей должного внимания. Немного, наверное, нашлось бы таких, кто мог бы в подобной ситуации сказать иное. Она у вас? — бросил я. — Да, на кассе. Мы думали, что кто-то ее потерял, и... — Спасибо. Поблагодарил я и, повернувшись, двинулся в сторону выхода, чувствуя на себе тревожный взгляд парня. Но я не понимал, что поводом для его замешательства служило что-то иное. — Кто-то о ней уже спрашивал, — произнес он мне вслед. Я остановился на полушаге. — Что? — Какой-то мужик, на вид около 30 лет, высокий, худой и... — Со шрамом? Парень, припоминая, наморщил лоб и через мгновение кивнул, добавив: — Под левым глазом. Я почувствовал себя так, словно шел темной улочкой в пустынном месте и неожиданно краем глаза заметил кого-то. Чем дольше я думал о том, что посланец Евы побывал здесь передо мной, тем больше меня охватывало беспокойство. Когда он был? Сегодня утром. Может быть, еще есть шанс его отыскать? Я задал ему тот же вопрос, что и вы, но когда сказал ему, что флешка на кассе, он ушел. Я нервно замигал. Еще один момент. Продолжил работник музея. Также он поинтересовался, не спрашивал ли о флешке кто-нибудь еще. Я в раздумье почесал затылок. Может, беспокоиться не о чем? Мужчина со шрамом появился здесь, чтобы проверить, на правильном ли я пути. Он лишь хотел убедиться, что все идет в соответствии с замыслом Евы. По крайней мере, я на это надеялся. Поблагодарив парня, я быстрым шагом направился к кассе, где получил флешку, извинившись за доставленные хлопоты. Две милые кассирши заверили меня, что никаких проблем нет и что каждому случалось что-нибудь забывать. «Можно ли отыскать в округе какой-либо отель?» — спросил я. «Отель, отель», — стала припоминать одна из кассирш. «Может, где-то есть место для ночлега?» «А, ближайший отель...» «Находится в Бискупинской пристани, но я не знаю, может, они сдают номера только группам. Есть у них и одноместные номера», — заметила ее коллега. «Попытайтесь, а если не получится, то в Венецкой пристани точно удастся». Еще раз поблагодарив их, я покинул территорию музея. Флешку держал в кармане, крепко сжимая ее в потной ладони. В моей руке находилась развязка всех дел, не дававших мне покоя. Ровно так. Достаточно лишь подключить устройство к ноутбуку и услышать, наконец, то, что Ева хочет мне сказать. Я сделал бы это сразу, сидя в палисаднике музея, но выработанный аккумулятор старого Асуса мог работать не более минуты. Поездка до Бискупинской пристани заняла у меня чуть более 15 минут. На месте выяснилось, что проблем с ночлегом у меня не будет. За одну ночь и завтрак я заплатил около 50 злотых. Такая возможность у меня имелась, особенно с учетом того, что после активации банковского счета Кассандра должна была сделать на него перечисление. Я не понимал, насколько ее версия своей жизни соответствует правде. Ибо после всего, рассказанного мне о ней Блицером и Клизой, считал, что в семье Реймонов она главная. На деле же оказывается все иначе. Под мантией успехов и богатства скрывалась патология, которая уже давно должна была бросаться в глаза. Если, конечно, Кассандра рассказала правду. Так или иначе, выхода у меня не было. Если я хотел, чтобы Кассандра помогла мне деньгами, я должен был, отыскав Еву, прежде всего помочь Кассандре. И сделаю это, как только узнаю, где искать свою невесту. Закрывшись в номере, я воткнул ноутбук в розетку, включил его и уселся на кровать. Когда система наконец загрузилась, я на всякий случай проверил, работает ли Wi-Fi. Все работало исправно, и я с облегчением вздохнул. Доступ в интернет был нужен, чтобы вечером обговорить с Кассандрой детали. а пока я мог заняться тем, что сейчас было для меня самым важным. Выключая видеокамеру, я заметил, что главная страница NSI изменилась. Нахмурив брови, мне показалось, что где-то среди последних новостей промелькнуло название моего родного города, я зашел в раздел местных новостей. Там действительно была интересная публикация. Материал разместили в основном блоке, но в боковой линейке, где размещалась информация из местных отделов NSI. Заголовок гласил «Новые факты в деле об убийстве в Аполе». Я глянул на флешку, потом на экран. Через мгновение решился и открыл статью. Как я и ожидал, речь шла об убийстве Блицера. NSI сообщала, что установлена личность возможного убийцы. Полиция ведет его поиск, но следователи считают, что он покинул город. Ниже был помещен фотоснимок. Мой фотоснимок. Были приведены все биометрические данные, описана внешность и сообщено, что я разыскиваюсь как подозреваемый в убийстве. Я неверяще уставился в монитор. Не думал, что зайдет так далеко. В моем горле пересохло, когда я осознал, те люди действительно могут пойти на все, а это означает, что я приблизился к развязке. Значительно ближе, чем мог себе представить еще несколько дней назад. Я глянул на флешку, и меня охватил тихий ужас. Не потому, что по всей стране на меня началась охота, и не потому, что мне светила тюрьма. Просто я боялся не успеть узнать историю своей пропавшей невесты. Каждую минуту кто-нибудь мог проинформировать следственные органы о моем местонахождении. Меня видело немало людей. К счастью, я появлялся много где, что наверняка путало мои следы. Ева позаботилась об этом, перегоняя меня с одного места на другое. Проблема возникала с работниками здешнего музея. Парень в павильоне, может, и не рассмотрел меня как следует, но две приветливые женщины из кассы музея запомнили точно. Меня не покидало чувство близкой угрозы. Словно следователи не просто напали на мой след, а уже ждали в коридоре. Сердце билось, как молото на наковальню, и потребовалось несколько минут, чтобы хоть немного успокоиться. Наконец, справившись с дрожью в руках, я некоторое время определялся с дальнейшими действиями. Хотелось поскорее прослушать запись. Ничего большего в эти минуты я не желал. Но, может, разумнее как можно быстрее убираться отсюда? Замести следы, пока я еще могу это сделать? Именно так. Но я уже давно не руководствовался здравым смыслом, поэтому воткнул паукообразную флешку в ноутбук и придвинулся к изголовью. Файл назывался «Мороженое в жаркий день». Я кликнул на него два раза, подумав о том, что невинное название почему-то вызывает у меня беспокойство. Глубоко вдохнул, затем выдохнул. Итак, я готов узнать историю, ждавшую меня 10 лет. Историю Евы. Мороженое в жаркий день. День, в который мне пришлось свидетельствовать против Каймана и его организации, был, может быть, не самым плохим в моей жизни, но наверняка одним из них. Я совершила огромную ошибку, и моим единственным оправданием тогда — являлось глубокое убеждение в том, что я выполняю волю отца. Нет, это вовсе не так, Тигр. Хочу думать, что так и было, но дело в другом. Мной управляло лишь желание мести. Я хотела отомстить за родителей, и единственным способом осуществить это была передача всех материалов полиции и выступление свидетелем в зале суда. Я согласилась, но еще до того, как все стало понятно, начала задумываться. Чем может закончиться эта история? С каждым очередным раскрытым доказательством круг подельников Каймана становился все шире. Но главная проблема была не в этом, а в том, что следователи не смогли установить личности многих из этих людей. Они проявлялись в записанных разговорах, фигурировали в документах как исполнители, но ведущие к ним следы проступали настолько неясно, что преступники оставались на свободе, и руки у них были развязаны. Мой незамысловатый план отыграться на Каймане стал давать сбои и оборачиваться против меня самой. Ты ведь знаешь, что месть сладка, правда? И что это блюдо лучше подавать в холодном виде? Конечно, знаешь. Не нужно читать Марио Пьюза или смотреть «Крестного отца», чтобы представлять себе, что такое месть. По сути своей, она очень похожа на мороженое, которое мы едим в жаркий летний день. Согласен? Поначалу приносит облегчение, погружает в эйфорическое состояние, а впоследствии мало того, что способствует ожирению и вредит здоровью, так еще и портит зубную эмаль. Кариес в моей жизни начался намного раньше, и, надо признать, та самая последняя порция мороженого стала решающей. Суд определил мне статус тайного свидетеля. Каждый участник расследования знал, что если произойдет утечка моих данных, виновные будут привлечены к ответственности по полной программе. Ты, как и я, тоже подвергался опасности. Может, даже больше, чем я, потому что именно тебя атаковали тогда люди Каймана, чтобы заставить меня отказаться от дачи показаний. Но тебя никто и никогда не достал. Я позаботилась об этом. Это не означает, что бандиты меня не искали. Наоборот, чем дольше длился процесс, тем больше происходило задержаний, тем активнее становились усилия по обнаружению тайного свидетеля, угрожавшего всей преступной организации. Были времена, когда статус основного или коронного свидетеля считался для преступников выгодным. Сейчас такое случается редко, поскольку они увидели, какие проблемы им сулит такой статус. Изменив всю свою жизнь, они взамен пользуются лишь подачками государства. Не переселяются в эксклюзивные виллы, не ведут шикарную жизнь на показ, напротив, могут рассчитывать лишь на подобие того, что имели когда-то. Им нужно гарантировать гораздо лучшие условия, чтобы заставить изобличать других преступников, но государству, видимо, жаль денег. Когда я давала показания, никакая специальная охрана меня не сопровождала, и не было никакой гарантии, что в случае чего полиция меня защитит. Изменения произошли только 2 года назад, в 2017 году. Тогда вышло постановление, согласно которому коронный свидетель может рассчитывать на круглосуточное сопровождение полицейским и не только. Государство обещает таким людям смену места жительства и даже финансовую помощь для удовлетворения основных потребностей, связанных с жизненными и квартирными вопросами. Это, конечно, не ананасы в шампанском, но все больше людей, находящихся в опасности, решают воспользоваться такой возможностью. У меня ее не было. Тем более в должной степени. Вскоре стало понятно, что люди Каймана в конце концов меня вычислят. Они определили, что ни одного главного свидетеля из их окружения не нашлось, и им только осталось проверить всех людей извне, с которыми организация сотрудничала многие годы. В конце концов они вышли на мой след. Это было уже в конце процесса, о котором ты не имеешь понятия, и платой стала вся наша жизнь. Вычислив меня, они не собирались долго ждать. Те несколько деятелей в Горце приехали из Нижней Силезии. Кайман решил, что так будет лучше. Они были в Аполе впервые и уже никогда сюда не вернулись бы. Если бы эти люди знали, насколько я помогла следствию и как важна для полиции, они подумали бы дважды, прежде чем напасть на нас у ложи шидерцев. Они не отдавали себе отчета в том, насколько я ценна для следственных органов. Не были осведомлены, как много я знаю. Лишь предполагали, что я сдаю бандитов. Поэтому сочли, что меня достаточно будет хорошенько напугать и унизить, тем самым показав, кто здесь командует, кто величина, а кто просто пешка в шахматной партии серьезных игроков. Чем еще можно унизить женщину, если не насилием на глазах у ее нареченного? Может быть, они со смехом обсуждали этот вопрос за пивом, наблюдая за нами. Мне думается, что их животные инстинкты еще более обострились, когда они поняли, что реализуют свой замысел как раз в день, избранный тобой для предложения мне стать твоей женой. Изнасилование и избиение задумывались как предостережение, но стали гораздо большим. Они перечеркнули нашу жизнь, превратили нас обоих в совершенно иных людей. Даже по прошествии стольких лет картины случившегося у Млыновки постоянно всплывают в моей памяти. Я старалась вытеснить их оттуда всем, чем только могла. Пробовала множество лекарств, но окончательно пришла к выводу, что лучше всего действуют те, на которые не достать рецепта. Понимаю, что это как прыжок из горящего дома в ледяную воду, из которой не выбраться, но все равно в данном действии есть хоть какая-то иллюзия спасения, даже если это просто отдаляет твой конец. Насиловали меня целую вечность. По крайней мере, так мне казалось. Сначала я испытывала невообразимую боль, хотя она была вызвана не тем, что делалось с моим телом. Болела вся моя суть. В мгновение ока насильники уничтожили всю меня. Я не хочу об этом говорить, а ты не обязан слушать. Не сомневаюсь, что за минувшие 10 лет и сам неоднократно прокручивал в голове все случившееся тогда. Ведь ты был там и видел, что творилось. Тебя, как человека, они уничтожили уже в первую минуту. Я видела, как ты боролся за меня, как изо всех сил стремился удержать их. Не знаю, от чего ты испытывал большую боль. От осознания того, что делают со мной, или от того, что никоим образом не можешь мне помочь. В первый момент ты потерял сознание. Я на миг тоже. Открытыми глазами видела ночное небо, но уже находилась вне своего тела. Они, издавая довольные возгласы, тиская мои груди и ягодицы, вторгались в меня, как в пустую куклу, а потом сдавливали руками мою шею. Тот, который начал, под конец вернулся. Когда он снова в меня ворвался, я уже чувствовала себя не человеком, а трупом, и ничего не ощущала. Закончив насиловать, они на прощание предупредили меня, чтобы я навсегда забыла о Каймане и его организации. В противном случае, если усомнюсь в серьезности их угроз, пообещали вновь вернуться и расправиться со мной уже иначе. Они говорили еще что-то, но я не обращала на это внимания. Во мне росла ненависть к ним. Со временем я поняла, что именно тогда решила сделать все, чтобы посадить их всех. Они ушли, а я поднялась и, натянув брюки, доковыляла до тебя. Ты лежал без движения. Я проверила наличие у тебя пульса и с облегчением вздохнула. Попробовала привести в чувство, но безуспешно. Тогда я взялась за телефон. Сначала хотела позвонить в скорую помощь, но заколебалась, осознав, что если поступлю так, как в аналогичной ситуации поступил бы любой другой человек, все пойдет вразрез с заранее определенным сценарием. Полиция, конечно, постарается в дальнейшем обеспечить мою безопасность, и насильников в конце концов поймают и осудят. Но мы до конца жизни будем жить в страхе, боясь, что в любой момент кто-то может напасть на нас. Я не могла позволить это в отношении тебя. Ты не заслужил такого. Вместо скорой помощи я позвонила Прокотскому. Когда сообщила ему о произошедшем, он сначала хотел немедленно прислать к ложу шидерцев чуть ли не все окрестные полицейские наряды. Я отговорила его. Более того, убедила, что нужно воспользоваться данной ситуацией. Она была идеальной для разработки абсолютно иного сценария, позволяющего покончить со всем этим раз и навсегда. Я решила исчезнуть. С помощью полиции начать новую жизнь, приняв новый образ и притворившись исчезнувшей. Только так я могла добиться того, чтобы люди Каймана оставили меня в покое, а значит, и тебя. У меня не было намерения прятаться в течение целых 10 лет. Наоборот, я была уверена, что развязка наступит самое большее через несколько месяцев. Понимала, что причиняю тебе огромную боль, но иного выхода не было. Мною руководило еще кое-что, Тигр. Что-то, в чем я долго не хотела признаться самой себе. Сказать, что я чувствовала стыд, значило бы ничего не сказать. К стыду примешивалось чувство униженности, оскверненности. Пожалуй, трудно отыскать слова, объясняющие то, что я ощущала в себе. Я охотно избавилась бы от этого, постаралась бы очистить душу, а потом начала бы новую жизнь в совершенно ином теле. Собственное отражение в зеркале выводило меня из себя. Казалось мне отвратительным. Конечно, я понимала, что это пройдет, а если нет, то превратится во что-то, с чем удастся справиться. В первое время для меня была невыносимая мысль о том, как я буду теперь выглядеть в твоих глазах. Невозможно объяснить это и тем более понять, если сам не пережил подобное. И потому я никому и никогда не желаю через это пройти. Я надеялась, что несколько месяцев разлуки спасут наш союз, что благодаря этому мы, снова встретившись, начнем строить нашу жизнь заново, вместо того, чтобы постепенно налаживать ее. Эта надежда была обманчивой, но укрепляла меня в решимости исполнить то, что я стремилась сделать. Мною руководило желание обеспечить нашу безопасность и намерение отомстить. Теперь уже не только за моих родителей, но и за себя. Мне нужно было убедиться, что те нелюди понесут самые суровые наказания. Я изложила свой план Прокотскому, когда тот прибыл на место преступления. Он не вызвал ни скорую помощь, ни оперативников, так как отлично понимал, сколь многое стоит на кону. Надолго упрятав Каймана и его подручных за решетку, мы не только уничтожили бы всю банду, но и спасли бы жизни многих людей. Этот день моей жизни был не худшим, но очень жарким. А полученное мороженое не охладило меня, а лишь дало минутную передышку. Далее все было подобно передвижению по лестнице, со ступеньки на ступеньку. Почему я не вернулась через несколько месяцев? Если ты узнавал, что стало с Кайманом, то тебе наверняка известно, что он осужден и отбывает теперь срок в стрельцах Апольских вместе с большинством своих людей. Однако, увы, не со всеми. Прокотский подготовил для меня новую жизнь, такую, какая полагается коронному свидетелю. Не знаю, как он оформил это официально, но обо всем ведали лишь несколько человек, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Вероятно, министерство согласилось на это. Политики часто охотно соглашаются на все, что приносит им известность в СМИ, а в данном случае было именно так. Уничтожение банды Каймана получило широкую огласку не только в Нижней Силезии и Опольщине. И, как мне кажется, устройство новой жизни для одной единственной девушки не потребовало больших расходов от государства, тем более что это была одноразовая помощь. Все, однако, оказалось гораздо сложнее, чем мы предполагали. В общем-то, этого следовало ожидать, учитывая, как долго Кайману удавалось действовать безнаказанно. Не мудрено, что у него имелся кто-то в полиции. Об этом мы догадались лишь тогда, когда начали возникать проблемы с задержаниями. Кто-то своевременно проинформировал нескольких высокопоставленных особ из организации Каймана о готовящихся арестах, благодаря чему те смогли не только избежать их, но и вообще скрыться из страны. Часть из них и по сей день остаются непойманными, а крот в полиции, сливавший служебную информацию преступникам, так до сих пор и не раскрыт. поэтому по-прежнему существует опасность того, что, наткнувшись вдруг на сведения обо мне, он сразу поймет, кто засадил за решетку Каймана и его банду. А затем непременно передаст эти сведения Кайману со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть бандиты начнут упорно искать меня по всей стране. В итоге мой сценарий из временного превратился в постоянный. Я должна была остаться ненайденной. Я остановил запись и глянул в окно. Вспомнил полицейского в Ахшастовицах, помогшего мне сбежать. Того, который советовал не доверять никому. Не он ли был человеком Каймана? Впрочем, вряд ли. Это не имело смысла. Но после услышанного от Евы я должен был переоценить свое отношение к апольским полицейским. Не думаю, что я и они враги. При таком раскладе Фалков вполне мог оказаться доверенным человеком Прокотского. И как знать, не подкомиссар ли старался мне помочь? Но если так, то почему меня сейчас преследуют? Я тряхнул головой, понимая, что ответы на эти вопросы ждут меня в оставшейся части записи. По времени ее оставалось немного, и это вызывало недоумение. Ведь Ева наверняка еще о многом собиралась рассказать мне. А может, она хотела сделать это вживую? Может, сейчас я услышу инструкцию, которая позволит мне ее найти? Я надеялся, что так и будет. Эта мысль была обнадеживающей и интригующей. Кого мне на самом деле предстоит встретить? Свою невесту, которую я хорошо знал, или давнюю знакомую, ставшую неузнаваемой за 10 лет? Если первую, то могу ли я и дальше полагать, что хорошо знал ее? Вопросов было много. Ответы, к счастью, находились на расстоянии вытянутой руки, но в любую минуту кто-то мог помешать мне получить их. Я покосился на дверь, прикидывая, сколько у меня есть времени до того момента, когда кто-либо нападет на мой след. Надеясь, что информация об убийстве Блица еще не успела взбаламутить местную общественность, я решил, что все же успею добраться до финала Евиной истории. Я нажал на пуск и снова стал слушать ее голос. Я затаилась в Великопольске, хотя если б хоть что-то зависело от меня, выбрала бы горы. Ты ведь понимаешь, что так мы были бы ближе друг к другу. Но, возможно, именно поэтому решение было принято за меня, и имело оно лишь одну цель — чтобы меня никто и никогда не нашел. И никому никогда это не удалось. Удивляешься, почему же тогда ты слушаешь эту запись? Что послужило началом всей этой движухи? Не что, а кто. Так решила я. Когда встретимся, расскажу тебе, почему. Пока же ты просто можешь узнать, почему я появилась во Вроцлаве без всякого повода. Прежде всего, я не сомневалась, что Блиц не пропустит концерт своей любимой рок-группы. Несмотря на то, что у меня никогда не было особой симпатии к Foo Fighters, именно они оказались коллективом, чья музыка изменила мою жизнь. Мое присутствие на том концерте привело все в движение. Остальные косточки домино стали переворачиваться для меня вверх лицом. Мне казалось, что большинство из них я выбрала сама, что это моя игра. Но все оказалось не совсем так. Я постаралась, чтобы люди Каймана не знали о том, что делается. Однако ты, вероятно, догадываешься о сложностях, возникших на данном этапе. Действия, предпринимаемые сейчас мной, не столь понятны, как тебе, наверное, хотелось бы. Но я все объясню, когда мы увидимся. Ты готов к этому, Тигр? Если так, то я буду ждать тебя в известное лишь тебе время и в таком месте, о котором будешь знать только ты. На этом Ева умолкла. Что она имела в виду? Информации не было. Я беспокойно смотрел на счетчик, показывающий. До конца записи осталось 3 секунды. «Ну!» — потребовал я. «Еще хоть что-нибудь!» Мне казалось, что время остановилось. Последняя секунда. «Давай!» — умоляюще проговорил я. Запись закончилась. И ничего больше. Полная тишина. Я сидел словно оглушенный. Чувствовал себя так, словно Ева влепила мне пощечину. Место, которое знаю только я. Время, известное только мне. Что это значит? С чем в моей жизни это связано? Абсолютно ни с чем. У меня не хватало воображения на какие-либо догадки. Я застыл в неподвижности, соображая, не прозевал ли что-нибудь. Тряхнув головой, я решил, нужно прослушать запись с самого начала. Я уже не думал о скоротечности времени и о том, что мне надо поскорее покинуть окрестности Бискупина. Хотел открыть файл заново, но после того, как дважды на него кликнул, окно с содержанием флешки пропало. Я выругался про себя, даже подумав сначала, что это могло произойти случайно, потом сообразил. Ева позаботилась об однократном использовании файла. Отложив ноутбук в сторону, я встал с кровати и начал кружить по небольшой комнатке, стараясь додуматься до разгадки. В голову ничего не приходило. Задержавшись у окна, я устремил взгляд вдаль, стараясь отключиться. Лучшие мысли появляются в голове, когда ее не напрягаешь. Но для этого нужны определенные условия и, в первую очередь, спокойствие. А вот о нем как раз не могло быть и речи, после того, как я увидел двух полицейских, стоящих у здания и разговаривающих с работником ресторана. Тот задумчиво чесал в затылке, а потом указал прямо на мое окно.